или в крайнем случае создашь свою собственную. Может и так. Александр улыбнулся. Хотел бы я побыть в твоем возрасте. Почему? Потому что это возраст слепой веры. А у тебя сейчас возраст постоянных сомнений. Ну, скажем, умеренного скептицизма. А вы как считаете, Филипп? Филипп вздрогнул от неожиданности. Он был поглощен созерцанием Кароль. Она попросила принести ей горячего бульона с хрустящими хлебцами. «Безусловно», — ответил Филипп, — «несколько не впопад. Скептицизм является неотъемлемой частью правосудия. Быть непредвзятым значит в какой-то степени быть скептиком». «Зря ты не ешь утку, Кароль», — сказал Даниэль. «Она просто потрясающая». При этих словах хлопотавшая вокруг стола Аньес надулась от гордости. «Да-да», — подхватил Филипп, — «тебе надо немного поесть». «Ну нет, это выше моих сил. Я даже дышать не могу», — возразила Кароль и высморкалась. «Вот увидишь», — продолжал Александр, обращаясь к Даниэлю. «Стоит тебе стать отцом, и твои взгляды изменятся». «Взгляды на что?» «Да на философию». «А ребенок опустит вас с небес на грешную землю. Когда надо будет зарабатывать на кусок хлеба, все забудешь. И чудесные теории, и Спинозу. А вы откуда знаете?» С лукавым кокетством поинтересовалась Кароль. Окинув присутствующих веселым взглядом, Александр ответил. «Мой сын доставляет мне много хлопот». Возникла неловкая пауза, лицо Франсуазы побагровело. «У вас есть сын?» — воскликнула пораженная Кароль. Она в упор смотрела на Александра, прижимая к носу смятый платок. Поверх белого комочка были видны ее серые, подведенные карандашом глаза, выражавшие крайнее изумление. Филиппу стало ясно, что из всех присутствующих это явилось новостью только для него и жены. Не было сомнения, что Франсуаза уже давно ввела в курс дела брата и Даниэлу. «У вас есть сын?» — повторила Кара. «Сколько же ему лет?» 16,5, — ответил Александр. «Так много? Значит, он родился, когда вам было... 17. Переведя дыхание, Кароль изобразила на лице светскую улыбку и пробормотала. «Прелестно! И как его зовут? Николя». «Где же он живет?» «У нас», — ответила Франсуаза с вызовом. Со смешанным ощущением сочувствия и гнева Филипп перевел взгляд с дочери на зятя. «В какую переделку она попала?» А ведь Александр обязан был предупредить ее еще до свадьбы. Вероятно, он так и сделал, но она предпочла хранить все в тайне. Как могла она, его дочь, оказаться в столь сомнительной ситуации, согласившись взвалить на себя это бремя? Похоже, Франсуаза каким-то непостижимым образом притягивает к себе всевозможные неудачи, и ее жизнь теперь неразрывно связана с моральной и материальной нищетой. Впрочем, если ей нравится возиться с незаконно рожденными детьми, которых ее муж, должно быть, наплодил немало, то это ее право, главное, как отреагирует Кароль. Хотя она-то, кажется, в восторге от своего открытия. «Надо непременно привести его к нам», — продолжала Кароль. «Да-да», — неопределенно отозвался Александр. «Он похож на вас?» «Немного». «Как это немного?» — возмутилась Франсуаза. «Николя просто вылитый ты». «А где его мать?» — слегка прищурив глаза, поинтересовалась Кароль. А Франсуаза с достоинством ответила: «Она умерла». «Вообще-то он малый что надо», — вмешался в разговор Даниэль. «Я виделся с ним всего два раза, но сразу почувствовал, что мы с ним сойдемся. Ведь очень важно, когда между людьми с первой встречи возникает контакт. И Жан-Марку он тоже понравился. А Жан-Марк у нас, вы знаете, совсем непрост в общении».